Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я думаю, что сегодня у всех настроение приподнятое, даже у скептиков. Все-таки миг, когда зажигается олимпийский огонь, греет душу. Правда? Я сегодня ехал в транспорте и наблюдал, как люди смотрят открытие на экранах своих смартфонов, на экранах маршрутных такси. И все были настроены, все, кого я видел, крайне скептически. Все старались найти какие-то недостатки и подшучивали. Но, тем не менее, может быть, мне только померещилось. У всех на душе было ощущение праздника. Ну, просто не принято у нас как-то в этом признаваться. Принято, ну, в общем, поругивать все то, что происходит. А на душе, когда приходишь домой, включаешь экран телевизора, а там идут Олимпийские игры, все равно становится тепло и радостно. По-моему, справиться с этим чувством невозможно. Я очень хорошо помню притихшую какую-то, застывшую, абсолютно пустую Москву 1980 года. И на улицах было как-то очень пусто и одиноко. А дома, там, где по телевизору шла Олимпиада, был удивительный праздник, и на душе был праздник. Я, так как мы программа психологическая, программа о душе человеческой, то сегодня я хочу по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, задать традиционный для нашей программы вопрос. Почему? Почему? Ну вот, несмотря на весь скепсис, почему мы чувствуем праздник? Как будто какая-то независимая от нас и от наших мрачных порой рассуждений о жизни сила просыпается у нас внутри. Что это за сила? И откуда она взялась? И что такое вообще Олимпийские игры? Какие тайны этого понятия мы упускаем? 495-956-1514. В чем роль для нас Олимпиады? Какую роль она играет в нашей душе? И почему, тайно или явно, это все равно праздник для нас? Вот об этом пойдет речь в сегодняшней программе. Ну, а что касается музыкальных пауз, то музыкальные паузы, как видите, я предпочитаю добывать из разного времени. И поэтому сегодня мы послушаем и песни о спорте с самого разного времени. Давайте начнем, наверное, с чего-то, что чаще всего звучит сегодня. Серебряные нити. Честно говоря, вот эти самые лузеры из песни и те, кого мы будем ими считать, а считаем мы, видимо, лузерами каких-то очень произвольных людей в таких песнях, меня беспокоит прежде всего. И это, конечно, не олимпийское настроение. Конечно, самое главное, конечно, большая часть традиций, предложенных Пьером де Кубертеном в конце 19 века, сегодня не соблюдается. Как было бы хорошо, если бы в ответ на сегодняшнее начало Олимпийских игр наконец успокоился Киев, и в нем хотя бы временно настал мир. Может быть, люди успели бы задуматься о том, зачем, ради чего вообще идет эта драка, и научились бы разговаривать, глядя в огромные экраны телевизоров с Олимпийскими играми. Но, увы, еще со времен Холодной войны СССР и США использовали Олимпийские игры как способ демонстрации собственного превосходства. И именно тогда, между прочим, Джон Кеннеди сказал: «Успех страны будет определяться не ее военными победами, а ее достижениями в космосе и на Олимпиадах». Будем надеяться, что когда-нибудь, между прочим, именно так оно и будет. А чего мы часто забываем из истории Олимпийских игр? Ну, наверное, то, что сам создатель новых Олимпийских игр после древности Эллады, Пьер де Кубертен, был идеалистом и романтиком. Аристократ, он предпочел военной или политической карьере педагогику и занятия литературой. И, между прочим, главным делом своей жизни считал реформу национального образования во Франции. И, конечно, он зажегся античностью и удивительными принципами, разнообразными принципами воспитания в Элладе. Кубертен хотел возродить дух Олимпиад античности, облечь их в современные новые формы, и верил, что это могло бы разрешить противоречия, которые накопились в начале 20 века. Цитирую: «Благородство чувств, стремление к бескорыстию и великодушию, дух рыцарства, сильная энергия и мир являются основными потребностями демократических государств, как республиканских, так и монархических». Конец цитаты. В это очень верил Пьер де Кубертен. И, дай бог, в общем, со всеми поправками, со всеми допингами, скандалами и со всеми. Но мы не можем этого не чувствовать, потому что дух рыцарства и мощнейшая энергия, которая льется на нас из залов соревнований или с экранов, она, конечно, поднимает дух человеческий и дарует энергию. У нас есть размышления на тему об Олимпиаде и о спорте вообще нашей замечательной Ирины из Ульяновска. Неистребимый дух соперничества. В спортивных соревнованиях он проявляется в чистом виде, то есть соперничество ради соперничества, ради явного и однозначного признания всеми чего-то превосходства над другими. И Олимпийские игры – это вообще квинтэссенция этого соперничества. Девиз Олимпийских игр – «Китиус, альтиус, фортиус», то есть быстрее, выше, сильнее. Это такая попытка найти внешние точные и однозначные критерии, по которым преимущество одного было видно и понятно всем сразу. Запустил диск дальше, пробежал быстрее, поднял больше, все, ты чемпион. Причем это важно не только самому спортсмену, но и тем людям, которые за него болеют. В древности олимпийским чемпионам воздавалась хвала, почти сравнимая с хвалой богам. Ими гордились так, словно они олицетворяли не только свою силу, но и силу того города, который они представляли. Олимпийские чемпионы, олимпионики, так их называли в древности, словно бы становились живым символом некоторые выдающиеся уникальности города или государства. Уникальности, о которой должны были знать все, не только жители данного города, но и соседних городов тоже. Поэтому соревнования – это не только спортсмены, это еще и зрители, которые болеют за своих. Соперничество в соревнованиях выделяет или определяет внешние объекты для национальной гордости. И это, думается мне, помогает определять, закреплять и поддерживать национальное самосознание. Причем определять национальное самосознание через объекты национальной гордости – это наиболее простой, массовый и действенный способ. А вот национальная самоидентификация через изучение своей культуры, истории, традиций всегда сложна и часто болезненна. Соревнования я вообще не люблю. Я с детства не люблю, с юности. Я занималась спортивной гимнастикой, и мне очень нравилось. Нравились тренировки, нравилось чувствовать свое тело. Но вот от соревнований я отлынивала как могла. Но гимнастику я люблю смотреть до сих пор. Но пол соревнований меня до сих пор не интересует. Судьи, баллы, места, ну какое это имеет значение? Тело в ответ на то, что делают девочки, вновь вспоминает юность. Вновь что-то перегруппировывается там внутри. Ненадолго, совсем ненадолго возвращается прежнее. Какая-то звенящая пружинная упругость и вера, что я еще смогу вновь сесть на шпагат, пройтись танцуя по бревну, повертеться на брусьях. Впрочем, может быть, это и есть самое главное в соревнованиях. А все остальное – ничего не значащий антураж. Селена... Ирина очень много, простите, я ее интернетное имя всегда вспоминаю. Я хотел сказать, что она подняла огромное количество разных важнейших вопросов. Ну вот, в частности, например, один из главных вопросов олимпийской психологии, психологии участия в соревнованиях вообще, не перегрузить человека ответственностью. Вот в недавнем интервью двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафетных гонках Дмитрий Васильев в интервью агентству РИА Спорт сказал, что самое-то главное – это насколько спортсмен сможет не чувствовать ту ответственность, которая страшно давит на него во время соревнований. Сможет ли он соревноваться самим собой? Не с соперниками, а своими собственными возможностями. Сможет ли он сохранить вот это внутреннее чувство покоя, несмотря на огромное количество суперзвезд вокруг, спортивных суперзвезд, конечно, несмотря на невероятные имена и достижения соперников, несмотря на роскошь спортивных залов, толпы болельщиков и огромное количество журналистов, давление которых тоже, конечно, колоссально. Разница только в психологии, говорит Васильев. Кто умеет к этому относиться спокойно, тот и побеждает. Я цитирую его интервью. Почему фавориты часто проваливаются на Олимпиадах? Потому что от них ждут только победы. А аутсайдеры, на которых никто не обращает внимания, у которых никто не берет интервью, находятся в идеальной психологической обстановке. Они спокойно готовятся, на них ничего не давит. Они не думают о победе. И вдруг бам, и они здесь на вершине. Конец цитаты. Я хочу обратить ваше внимание, потому что вообще это относится же к любому делу в жизни. Вот если мы сражаемся с собой и со своими собственными возможностями, вот тогда мы можем победить. Между прочим, новые чемпионы, новые легенды, новые мифы спорта рождаются именно из бывших аутсайдеров или лузеров, которые умеют сосредоточиться вот на этом самом, на своих собственных возможностях, а не на конкуренции с именитыми соперниками и не на славе, которую доставляет Олимпиада. Вот это труднее всего. Что касается мифов, ну да, да, мифы тоже очень важны. Наверное, сейчас абсолютно все это знают, но я повторюсь, видимо, Согласно легендам, о их об Олимпийских играх существует два основных направления. Перерыв между Олимпийскими играми Эллады и современными Олимпийскими играми продлился более 15 веков, надо сказать, поэтому, возможно, это помнят не все, но легенды приписывают возникновение Олимпиад 13 веку до нашей эры. Я имею в виду Олимпиад в Элладе, в античной Греции. Главным создателем Олимпиад легенды называют либо Зевса, который первыми Олимпийскими играми отпраздновал свою победу над титанами и тем, что он свергнул с трона своего отца Крона. Вот тогда, в честь победы, согласно легенде, он устроил у горы Кранион на юго-западе острова Пелопоннес спортивные состязания, в которых участвовали, разумеется, боги Олимпа. Поэтому, собственно, эти игры и называют олимпийскими, потому что их участники, их победители становятся в чем-то равными богам. Ну, хотя бы на это удивительное время, на время Олимпиады. Ну, а главная легенда, и самая распространенная, говорит, что первую Олимпиаду древности организовал Геракл. Надо сказать, что Геракл, и об этом постоянно говорил и писал Пьер де Кубертен, обладал не только невероятной силой и стойкостью, но и умом, и находчивостью. Он представлял собой идеал человека и гражданина. Его культ, между прочим, города, полисы государства Эллады постоянно враждовали между собой, как вы знаете. Но вот культ Геракла объединял всю античную Грецию. Практически везде существовал его культ. Он считался покровителем образования, между прочим, гимнасии и палестр. Палестры – это спортивные школы. И, ну, в общем, обычно он и считается основателем или отцом Олимпийских игр. Поскольку, да, первая Олимпиада состоялась потому, что он хотел найти лидеров человечества, людей, в чем-то похожих, подобных себе. Как мы сказали бы сейчас, он хотел найти тайных детей Зевса, по всей видимости. Именно так это и происходило. А что важно, и о чем мы совсем забыли, ну, просто, возможно, потому, что в первых Олимпийских играх Россия участия практически не принимала. После разразившейся Первой мировой войны человечество не вспоминало об Олимпийских играх до 20-го года, а в Советской России о них забыли еще на 40 лет по разным обстоятельствам. Тем важнее Олимпийские игры, которые снова состоялись в нашей стране. И вот, наверное, потому что мы не участвовали с 12 по 48 год в Олимпийских играх, у нас и не принято вспоминать, что именно в это время в Олимпиадах существовали конкурсы искусств по 5 дисциплинам: архитектуре, скульптуре, музыке, живописи и литературе. Конечно же, все они были направлены на лучшие произведения, посвященные спорту. И на 5-й летней Олимпиаде 1912 года сам Пьер де Кубертен получил золотую медаль в области литературы. Надо сказать, что все было честно, и он участвовал под псевдонимом, и узнали об этом только тогда, когда его «Ода к спорту», теперь знаменитая, получила золотую медаль и была опубликована. Вот об этой части Олимпийских игр мы почему-то прочно забыли. Между прочим, отменены они были, вычеркнуты из олимпийской программы по формальному признаку, поскольку в соревнованиях могут принимать участие, могли принимать участие тогда только любители, а не профессионалы, а практически все деятели искусств были людьми, зарабатывавшими своим ремеслом себе на жизнь, и поэтому... Якобы поэтому эти соревнования и прекратились. И, в общем, ну, нам всем известно, что архитектура, скульптура, музыка, живопись и литература как-то стали лузерами из первой песни. Ну что ж, вторая музыкальная пауза будет, конечно, всем знакомой. Но я думаю, что ну, никак без нее нельзя обойтись, разговаривая об Олимпиаде в нашей стране. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как встать. В сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Здравствуйте, Андрей. Алло, добрый день. Вы слышите меня, да? Да, да. Вот хотелось вот что сказать. Советская Олимпиада, когда проводилась в 80-м году, была совсем по-другому устроена, потому что тогда спортсмены действительно выступали за свои клубы, и никто не переходил, как сейчас, при капитализме, из клуба в клуб. Поэтому тогда мы болели действительно за клуб, за нашу сборную. Сейчас этого уже не хочется делать, потому что спортсмены из-за денег... Из-за больших денег переходит из одного клуба в другой. Вы понимаете? Ну, на самом это деле... сравнивать Советскую Олимпиаду и нынешнюю. Тем более, нынешняя Олимпиада – это первое время чумы. Если бы у нас жили люди, как тогда, в 80-м году, в общем-то, жили очень хорошо, то это было оправдано. То сейчас это просто кошмар. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое, Андрей. Ну, на самом деле, не в летнем городе Сочи, а на горной, на Красной Поляне. И вот чего я хочу сказать-то. То же самое, что в начале передачи. Ну, люди, ну, все равно же праздник, понимаете? Ну, никуда вы не скроетесь от этого. И от самих себя. Я думаю, что дело немножко не в этом. Дело в том, что вообще в действительности спортсмены античности получали денежную премию. Ну, может быть, не такую большую денежную премию, а может быть, и она и сейчас не такая большая, как нам кажется. Уже после, уже в 50-х годах на Олимпиадах, на Олимпийских играх потерялся разговор о профессиональном спорте. И любительском по той простой причине, что выяснилось, что при тех рекордах, при тех показателях, которые дает Олимпиада, практически нельзя, невозможно остаться любителем. Если ты хочешь участвовать в Олимпиаде, спорт практически становится твоей профессией. А вот то, что действительно мучительно жаль. Это не те команды, в которые переходят профессионалы. Это ведь нормально, мы же меняем работу. И не считаем вовсе, что это предательство или что-то еще. И... А вот немножко другой есть разговор. И разговор этот заключается в том, что спортсмены эти не могут жить на доходы и на тех тренировочных базах, которые им сегодня может предоставить наша страна, что реально они живут за границей. И нас только представляют, не все, конечно, но многие из них. И это очень обидно. Очень обидно, что очень плохо со спортивными базами, очень плохо с подготовкой молодежи и поиском этой молодежи, потому что, в конце концов, государство, которое желает лидировать в олимпийском зачете, сегодня должно вкладывать деньги в юношеский и молодежный спорт и развивать стремительно бесплатную спортивную инфраструктуру, спортивный энтузиазм. А это мы действительно вот с тех времен Эдуарда Хиля утратили. Здравствуйте, Андрей. Город Сочи. Алло. Александр Геннадьевич. Здрасте. Как там у вас настроение? Ну, в общем, хочу сказать, что на самом деле разное было за время подготовки. Были какие-то отрицательные моменты, там у людей сносили дома, там выплачивали компенсации, которые не покрывали строительство нового дома, ну и так далее, там были разные моменты. Но реально вот праздник чувствуется, то есть сегодня первый день открытия, очень много гостей в городе, журналисты, там спортсмены, там и зрители, там и так далее. Вот, как-то, ну, более весело. Обычно зима в Сочи такая, знаете, скучная. Мало людей, мало отдыхающих. Вот, а сейчас движение. Ну, правда, праздник какой-то. Да, ну, конечно, праздник. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что вот обо всем остальном мы поговорим потом. А вот спасибо большое, Андрей. А сегодня праздник. Ну, подойдите к экранам. И там, в общем, не врут. Конечно, это какая-то Олимпийские игры вообще, и проводимые у нас в первую очередь, какая-то мощная компенсация психологическая, отдушина для человека, который все время живет в современном ханжинском обществе с очень сложной, надо сказать, и противоречивой моралью, которую никак не могут изучить наши с вами дети. Ну, мы же с детства там начинаем говорить: «Не бегай, не кричи, ты мне надоел». Ну, а вот тут вот это можно, это разрешено, можно проявлять силу, стремление лидировать. В общем, короче говоря, туда можно выплеснуть все то, что зажато где-то глубоко внутри. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Здравствуйте. На первой странице газеты «Аргументы и факты» нарисованы куранты с 5 циферблатами в виде олимпийских колец. И написано: «Теперь живем по олимпийскому времени». И это вызывает разные ассоциации. Вспоминаются разные фантастические произведения, где герои попадают в какую-то зону, где время течет по-особому. Вспоминается учительница Катя, которая говорила, что существует особое время, благое время. Наверное, идея Олимпиады так прижилась, потому что все-таки нужно людям какое-то особое время, когда мир становится более цельным, и более цельными внутренне в нем становятся сами люди. И в современном мире это, наверное, единственный повод для объединения представителей стольких народов. Одно из моих самых ярких впечатлений от Олимпиад – это когда в 1998 году на церемонии открытия зимней Олимпиады в Нагано в Японии показывали несколько хоров, находящихся на разных континентах, и они абсолютно одновременно в прямом эфире пели «Оду к радости» из 9-й симфонии Бетховена. В целом, та японская Олимпиада оставила очень хорошее впечатление. Надеюсь, что Олимпиада в Сочи оставит такое же или еще лучше. Спасибо. Конечно, Жень. Еще Пьер де Кубертен настаивал на особой важности церемонии открытия и закрытия Олимпиады. А как вам сегодняшнее открытие? Какое фантастическое зрелище, сказочное. И все равно, мы же не можем не погружаться в сказку, в мистерию. Ну, пусть даже эта мистерия, в общем, сугубо языческая, правда? Потому что, конечно, культа силы и спорта в христианстве та. На самом деле быть не может. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу ответить на конкретный. Был конкретно задан вопрос. Почему? Почему? Вот я и хочу ответить на этот вопрос. Почему? Что, как я смотрела? Вернее, я не смотрела. У меня телевизор не работает. Я слушала радио. И всю передачу, все вот открытие я слушала по радио России. Я проплакала. Это, опять же, к вопросу «почему?». Потому что, когда я слышу, что Башмет с переломом руки дирижирует, встает и дирижирует, что Мария Шарапова, псевдоамериканка, но она же русская, и... Так, немножко я с мысли сошла. В общем... Почему? Потому что вот в этот момент мы ощущаем, что мы все вместе. Конечно, и «Пять колец» — это и есть «мы все вместе». И, в общем, между нами есть различия только в том, на что мы способны, на что способен каждый из нас, на что способны наши дети. А все остальное — капитал, место жительства, цвет кожи, все-все-все-все-все как бы уходит из этого мира, и это нас объединяет, и это тайна, это мистерия, это священное время, сакральное время, о котором говорила Женя, когда она вспоминала мою книжку «Поиск видения». Я уж о ней сам начинаю потихоньку забывать. Так вот, мне хочется сказать следующее. На самом деле, это мистерия, языческая мистерия. Конечно, Пьер де Кубертен, воссоздавая эту мистерию в конце XIX века, понимал это. И вот эта невероятная радость связана с одной вещью, о которой мы редко задумываемся, редко вспоминаем во время Олимпиады. И главное-то в ней – это то, что все эти достижения, вся эта радость, праздник, эти храмы олимпийские, да, которые возникают в разных городах, сегодня возникли в Сочи, даются колоссальным трудом спортсменов в первую очередь, муками, страданием и непрестанным самоограничением и трудом. И благодаря этому труду победа становится мистическим посвящением. И жители Эллады, Древней Греции, и Пьер де Кубертен верили, что в этот миг, миг победы, когда разрешается весь тот труд, который потратил человек на то, чтобы достичь вот этой предельной точки человеческой жизни, победы, он дает ему возможность становиться культурным лидером своего народа. Вот ведь что мы часто забываем, и что бы я не хотел, чтобы забывали спортсмены, которые, конечно, не услышат сегодняшнюю передачу, им не до того. Но все равно, может быть, когда-нибудь. Дело в том, что греки верили, что победители Олимпиады смогут повести свой народ вперед, что они будут культурными лидерами. Ведь недаром олимпийский огонь – это, конечно, символ огня Прометея, который представлял человечество среди богов. Правда, он был дипломатом, представителем нас на Олимпе. И вот в память о нем зажигаются каждые 4 года олимпийский огонь. И это испытание, этот безумный труд и это право багажителя, почти победителя Олимпийских игр, делало человека культурным лидером, способным вести нас дальше и дальше вперед. И не только в физической, но и в духовной, и в политической, хочется мне сказать, жизни. Вот какое право когда-то давала Олимпиада. И мне кажется, что очень многие наши спортсмены такого права достойны, если бы они почувствовали это в себе. И мы это чувствуем, потому что в миг победы наших спортсменов нас мы тоже способны почувствовать себя культурными лидерами человечества. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Света. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Огромное человеческое спасибо вам за то, что научили меня доверять своей интуиции и не бояться чувства богодуховности в себе. Еще хотела сказать, что наступила эра Водолея. И Россия призвана сыграть открытием Олимпийских игр в Сочи главную роль в осуществлении мира во всем мире. Союз пяти континентов, союз пяти колец – это символ наступающей эры Водолея, когда все люди будут мирно относиться друг к другу. Добро победит. Я очень верю, что Светина интуиция окажется правой. Спокойной ночи.